мать. Ночью видел себя вырастающим из своей матери. Она как земля, я как дерево. Дети, все дети, и вы, настоящие наши физические дети, и те взрослые, пожилые и вовсе старики, кто сохраняет в душе себя самого, как своего ребенка. Все мы когда-то вышли на свет из темной утробы нашей матери. Все мы вышли из тьмы, и все мы движемся к свету. Вместе с нами, совсем рядом, из темной земли, поднимаются к солнцу деревья, былинки, соломинки, цветы, и вместе с нами живут. Теплый пар продождённой, измученной холодной земли даже и в Москве можно понять. После обеда мы выехали и на полпути поставили машину к обочине, сели на опушке леса. Все летние птички пели, и все пахло. Мне было так, будто вся природа спит, как любящая мать. А я проснулся и хожу тихонько, чтобы ее не разбудить. Но она спит сейчас тем самым сном, как любящая мать спит. И во сне по-своему все знает про меня, что вот я запер со стуком машину, перепрыгнул через канаву и теперь молча сижу. Она встревожена. Куда он делся? Что с ним? Вот я кашлянул, и она успокоилась. Где-то сидит. Может быть, кушает, может быть, мечтает. — Спи, спи, — отвечаю я потихоньку. — Не беспокойся. Кукушка далеко отозвалась. Это кукушка и зяблики, и цвет земляники, и кукушкины слезки, и вся эта травка так знакома с детства. Все, все на свете. Сон моей матери. А может быть, вся природа вокруг меня — это сон. Это кто-то спит. Везде и всюду, в лесу, на реке, в полях, и на дороге, и в звездах, и на заре вечерней, и на утренней — все это кто-то спит. И я всегда как выхожу один я на дорогу. Но спит это существо не тем холодным сном могилы, а как спит моя мать, спит и слышит меня. Так и вся наша мать природа. И я ее младенец. Меня она чувствует и слышит во сне, и по-своему все понимая, знает. И тоже бывает вдруг привидится ей, что я попал в страшную беду. Тогда моя мать поднимается, и в природе начинается гроза. Василий Иванович Некачалов, кот мой, запертый в машине, глаз не спускает с меня. Не он ли это доносит туда, к сердцу матери природы, что ее маленький Миша проснулся и ходит, а кукушки, зяблики и подкрапивнички, все, что собралось около меня, разве это ни уши, ни глаза, ни чувства моей спящей матери? Матушка, дорогая, спи, спи еще больше, еще лучше. Тебе так хорошо, ты улыбаешься. Начался теплый июнь. Трава поднимается, рожь колосится. Довольно, довольно ты мне всего дала. Спи, отдыхай, а мы позаботимся. Искусство и наука — будто двери из мира природы в мир человеческий. Через дверь науки природа входит в мир человека, и через дверь искусства человек уходит в природу. И тут сам себя узнает и называет природу своей матерью. У женщин души всегда поспевают поздно. Помню сестру такой. Лет в 50 она стала умной, а матери говорить нечего. В свои 75 лет она оставалась ребенком, ибо надо было жить непременно засто. Вот эти не хватившие для зрелости ее души годы я теперь и доживаю. Наверное, и рассказы мои восторженные о природе исходили от той же неспелой души, и если теперь в арифметической своей глубокой старости я пишу, как говорят, все лучше и лучше, то, значит, душа моя поспевает, молодая душа моей матери, в старых годах. Я так ясно вижу свое писательство, как лучи народной наивной души моей матери. Сегодня мы пришли в бор. Я положил голову свою ей на колени и уснул. А когда проснулся, то она сидела в той же позе, когда я засыпал, глядела на меня. Я узнал в этих глазах не жену, а мать. Сегодня мне стало вдруг очень понятно это существо. Больше моего охвата, больше всего и лучше всего мне известного это существо — мать. В вестибюле раздевалась прекрасная женщина, и в это время заплакал ее мальчик. Женщина наклонилась к нему, взяла на руки и целовала его. Но как целовала? Не только не улыбалась, не оглядывалась на людей, а вся как в музыку целиком, серьезно и возвышенно ушла в эти поцелуи. И я близко узнал ее душу. Мне кажется, величайшую радость жизни, какая только есть на свете, испытывает женщина, встречая своего младенца после мук рождения. Я думаю, эта радость включает в себя ту радость, какую частично испытываем и все мы в своем счастье. Так вот и хочется мысль, найденную для своего обихода, в искусстве о поведении, распространить на всех. Ты говоришь, что любовь, но я вижу только терпение и жалость. Так это же и есть любовь, терпение и жалость. Бог с тобой. Но где же радость и счастье? Разве они осуждены оставаться за бортом любви? Радость и счастье — это дети любви. Но сама любовь, как сила, — это терпение и жалость. Если ты теперь счастлив и радуешься жизни, то благодари за это мать. Она жалела тебя и много терпела, чтобы ты вырос и стал счастлив. Когда-то мальчиком я приезжал в деревню, становился у печки и весь вечер что-нибудь рассказывал матери о всем, что видел сам, а они не видели. «Соловей прилетел», — говорила мне, радуясь моя мать, и спрашивала меня, — «ну а какие ж там деревья растут?» «Там каштаны», — говорил я, — «цветут очень хорошо, большие белые елочкой цветы, а сердцевина красная, как кровь, и пахнут аромат на всю улицу». «Какие же улицы?» «Узенькие, и немцы в окошках утром кланяются друг другу. В колпаках, в белых колпаках и в халатах». Так можно говорить целые вечера. И в разговоре таком слышится мне музыка. Слово за словом, ответ за вопросом, волна за волной. Чудесная музыка, и везде она звучит. Во всей необъятной стране, во всяком уголке для каждого и у каждого, у кого есть друг, как у меня была мать. Вот откуда, из каких источников берутся наши сказки родные, и почему они так долго живут и не проходят, потому что слово это для того и выходит из уст одного, чтобы прилететь к уху другого человека, своего друга. И эти слова сказывали, и сейчас сказывают. А мы, литераторы, стараемся так написать слово, чтобы оно было, как будто оно сказывается. Так я слушал сам себя, свою древнюю музыку. Я, говорун Соловей, учился делаться литератором. Все было хорошо. Музыка устной речи слышалась, но лица друга не было, и не было у меня способности вообразить его так, будто я матери своей говорю. Мне нужно было друга искать, и это было мое мастерство. Не мастерство, поведение. Я теперь проповедую и мастерство свое, и поведение. Этому я учился. Воображать себе друга. И это учение было не в мастерстве, а в поведении.